То есть искусственно удерживать чувства от их объектов – это просто притворяться святым. Потому что у вас должен быть другой вкус. То есть высший вкус должен появиться. То есть одно сменяется другим. И если вы отказались от чего-то, а взамен не приобрели что-то более высшее, то вам придется вернуться к этому низшему вкусу. Вы понимаете, да? Этот процесс на санскрите называется юкта-вайрагия. Юкта означает привязанность, вайрагия – отрешенность. Чтобы от чего-то отрешиться, нужно привязаться к более чему-то лучшему. Ну, знаете, это как простой пример. Вам дают за те же деньги, представим, 600-й Мерседес и дают Запорожец. А цена Запорожца? И говорят, вот сам можешь выбрать себе. И сказали вам, вот ты можешь сейчас пойти, вот за то, что я тебе сейчас за те же деньги дам Мерседес, пойти и подарить кому-нибудь свой Запорожец. Запросто? Вот смотрите, кто-то говорит, ну нет, Мерседес и Запорожец. А если вот такие условия? Можешь, вот если ты сейчас пойдешь, первому встречному подаришь это, свой Запорожец, я тебе дам Мерседес. Пойдет человек, подарит? Если точно знает, что так произойдет. Будет сожалеть о Запорожце? Потому что, видите, взамен что-то лучшее. Поэтому это произошло естественное отречение. Но когда ему говорят, подари вот Запорожец кому-нибудь, а взамен велосипед. Ну нет, конечно, то есть лучшее на худшее никто не сменит. Также и в нашем сознании есть определенные виды ценностей. И мы не можем одни на другие сменить, если в них не видим, что они лучше. Вы понимаете, да? Даже нравственные ценности. Почему и говорится, что нужно собирать лучших среди людей. И поэтому мне духовный учитель говорил, что надо сделать в 4 этапа. То есть, вот, допустим, первая, да, лекция, вторая лекция. Это происходит как отбор, понимаете? То есть кто-то интересует кого-то эти ценности, и кто-то оценивает, да? Или кто-то просто там и уходит. Потому что смысла туда бросать пока нету. У нас есть другой способ, как те, кто не привлекается философией, то есть этими ценностями, есть другой способ, как их привлекать. Всегда есть несколько уровней проповеди, описанные в ведической литературе. Есть люди, которые привлекаются только через язык, потому что анумая, да? И если вы говорите, если ты будешь это повторять, мы будем тебя за это кормить. Он говорит, что, серьезно, только за то, что будут повторять, будут кормить? Даже такой уровень есть, даже такой уровень есть. И некоторые берут на себя такую ответственность. То есть это так, особо падшие, говорится. И чтобы их спасти, им надо предоставить какие-то вот их ценности. И есть разные виды. И вот здесь Бхавишти Пуран и Бхагавата Пурана описывает. Здесь говорится, что век Кали, самые разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху и встанут на путь бхакти-йоги. То есть это предсказано, что самые разумные из разумных века Калли примут это. Поэтому всегда происходит этот отбор, чтобы, как вот Христос говорит там в Библии, чтобы бисер не метать, а то свиньи поедят, невежи потопчат, так сказать, и все остальное. То есть какой смысл, так сказать, расточать это все? Итак, вот эти 4 основных обета. Еще раз перечислю. Вегетарианство 100%, отказ от одурманивающих средств, азарт и сексуальная жизнь. Все это сводится к минимуму. Но не думайте, что там через месяц у вас там все это получится. Есть, в моем опыте было много людей, которые о себе очень хорошо мнили, и они резко так сделали вот эти движения, испортили отношения со своими женами, с детьми, с семьей, все, потому что они резко стали святыми, йогами, так сказать, бхактами. Они говорили только о Боге, о любви, так сказать, к Богу. Вы представляете, вы приходите к жене и говорите, все, я тебя не люблю, я люблю Бога. Это такое удивительное всегда. Или детям говорите, все, дети, это все, все это кама, больше я вас не люблю. Все это вожделение, дети, я вас не люблю. Это, конечно, это смешно будет. Это просто словоблудие такое. То есть человек не прочувствовал это, он не осознает это, просто использует этот внешний уровень, ему кажется, что он уже так себе по-другому устроен. Но все осталось по-прежнему еще. Даже сейчас, вот, хотя вот прослушаете лекции, там мы сейчас с вами кое-что попробуем из практики, но все равно все еще останется по-прежнему. Внешне все это еще будет по-другому, а внутренне все еще то же самое. Еще вот это то, что приняли, нужно будет вот проанализировать, отсеять, поизучать, так сказать, все это в какое-то равновесие привести. Время всегда нужно. Итак, я еще раз хотел бы вам рассказать вторую часть деятельности, которая усиливает. Я буду сейчас говорить обо всем, что усиливает это продвижение. Режим дня. По сну, если вы помните, я рассказывал, можно видеть, в каких модусах находится человек. Говорится, те, кто находится в модусе благости, это по сну именно, не по идее, а по сну только, я говорю, отдыхают за 6 часов. То есть эти люди спят не более 6 часов в сутки. Те, кто в гуне страсти, они спят 10 часов. Им вот 10 часов как минимум надо, чтобы отдохнуть. Это гуна страсти, модус страсти. И те, кто в тамасе, им нужно сон более 10 часов. Это люди в невежестве находятся. То есть их таков процесс мышления, восприятия. Даже по сну можно уже примерно представить, что от человека можно ожидать и как что. Также его еда тоже она относится, и его определенные практики, знаний, все рассматривается через модусы вот эти. В Бхагавад-гите, если у вас у кого-то есть, вы там все это обнаружите, как рассматривается. Даже по пище можно определить, какой человек в каком статусе находится, по его вере, по его культуре, по той музыке, которую он слушает, ну и так далее. Можно видеть, поскольку есть определенные звуки в невежестве, есть звуки в благости. Я, может быть, сегодня, когда после того, как программа будет уже подходить к концу, вы мне зададите вопросы. Вот меня тут спрашивали насчет музыки, как вот узнать, почему. Вот я, помните, я говорил, что там всякий Шекспир, да все, как вот атакуются, и люди как этому аплодируют, получают там премии за открытие в науке, музыке, искусстве. Там. Что на самом деле, какие вещи-то проходят, какие вибрации-то дают, которым аплодируют, и люди не понимают, что происходит. И считают это классикой, развешивают везде портреты, даже не зная духовный статус этих личностей. Но если вы рассмотрите даже автобиографически этих людей, то эти люди в тамасе или в раджасе, как правило, были. Да еще с такими отклонениями всевозможными, что просто потрясающе. Знаете, да? Может быть, кто-то, если автобиографии, знаете этих всех, Чайковского, Мусоргского там, и всех этих личностей. И они передают свои вибрационные поля. То есть они переживают мироощущения через призму этих проблем. В этих звуках, в этих произведениях их определенные биологические вот эти вибрационные поля. И когда человек слушает, а поскольку люди не понимают науки вибраций, они воспринимают через чувства. Если чувства удовлетворены, значит это хорошо. Но глубоко они не понимают этих вещей. Это как вот человек, который наркотики, да? Вот наркотик уколол, хорошо же. Но если вы не понимаете, что за этим стоит, да, то вы в итоге все, погибаете. И наркоман кто? Все, уже гиблый человек становится. Смотрите, за этим хорошо скрывается, поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих, где Кришна говорит Арджуне, то, что сначала нектар, в конце яд, а то, что сначала яд, в конце нектар. То есть то, что мы вот воспринимаем, как что это будет очень здорово, приятно, это все причинит нам беспокойство. Так же, как вот секс, допустим. Такой же нектар, да? Но если люди узнают, что там за этим нектаром потом скрывается, они... Никогда бы, если бы кто-то реально осознал, что происходит, они бы никогда бы себе этого не позволяли. Или если уж позволяли, делали все строго в соответствии с правилами, предписаниями. Итак, сон. 6 часов, 10 и более 10. Поэтому постепенно нужно отрегулировать также свой сон, чтобы была возможность. Но все, что вы делать будете, если кто-то заинтересовался и начнет практиковать, всегда нужно прилагать усилия, то есть тапасия. Это сила разума. То есть сила появляется от разумности. Разумный человек, он понимает, что это не... И даже, может быть, ему неприятно, он это делает. Тапасия, или еще называют аскеза. Тапасия является все то, что позволяет очиститься и духовно прогрессировать. То есть это определенные правила и ограничения. Какие? Физические, интеллектуальные, психические, нравственные ограничения, добровольное причинение каких-то беспокойств в себе для духовного прогресса. Это называется тапасия. Поэтому говорится, что человек всегда принимает тапасии. Вся тапасия делится на две категории. Добровольная тапасия дает очищение и духовный прогресс. Вынужденная тапасия причиняет страдания. Что такое вынужденная тапасия? Не хотел человек, допустим, так действовать сам добровольно, в итоге жизнь его привела, что он также опять ему надо действовать, но это как вынужденное. Если он не будет так действовать, уже будут проблемы. И когда человек недобровольно что-то делает, это причиняет ему страдания. Когда человек добровольно принимает какие-то неудобства, это приносит радость уму и сердцу. Но знаете, как вот про пост меня спрашивали, про Великий пост. Представьте, что вы из любви к Иисусу Христу, из веры, так сказать, ну или какой-то преданности, продержали этот 49 пост дней. И когда у вас получилось, вы такой счастливый, и это и в уме так хорошо, и сердце радость, что вы это сделали. А представим, что вы вообще ничего не хотели делать, а к вам пришли и сказали, если, не дай бог, вот этот 49 не продержишься, короче, руку тебе отрубим, посадим тебя на 5 лет, так сказать, все. И вы, так сказать, это делаете из страха или из каких-то проблем. Это будет страданием. Ни радости, ни в сердце, ни в уме не будет. Смотрите, два вида ограничений. Добровольное принесет радость уму и сердцу, а вынужденное принесет лишь страдания, беспокойство разное. Это аскеза называется. Люди встают рано утром. Есть время, самое благоприятное для отправления всех мистических практик. Это время называется брахма-мухурта на санскрите. Это самые ранние часы самой лучшей энергетики космической. Это время где-то с 3:30 до 6:30 утра или до 7. Так. Грубо говоря, с 4 до 7. Грубо говоря. Обычно с 3:30, 3:30 начинается и где-то до 6:30, 6:30. Брахма-мухурта. И поэтому есть выражение, даже вот в России оно осталось, кто рано встает, тому, да. А все думают, что вот хлеб он ему подает там или что-то еще такое. Но на самом деле это имеется в виду, связь восстанавливается быстрее, то есть это более эффективные процессы происходят. Человек встает утром, после как он встал, он должен разбить свой фантом. То есть когда человек спит или долгое время в каком-то месте, вот я сейчас просижу, допустим, здесь сколько там, 3 часа, или вы сидите в зале там, когда есть солнце, оно разбивает само фантомы, но иногда эти фантомы остаются, это зависит от человеческого кармического статуса. Но мы в бодрствующем состоянии находимся. Если вы на этом месте поспали, вот я иногда смотрю на лекциях вот в течение 4 дней, вижу люди, которые все время спят. То есть каждый день приходят и каждый день спят. Ну хорошо им, наверное, так, что, безопасно так все. Знаете, как ребенок, руки к матери, беспокойство, она его берет, и он сразу такой, все, он под защитой, так сказать, все нормально. Это нормально. Иногда у человека процесс слушания – это же концентрация. Человек устает долго концентрироваться, и защитная реакция организма какая? Засыпает. То есть это нормальные процессы. Сколько человек может выдержать этот процесс концентрации? В среднем, вы же знаете, почему в школе, допустим, 40 минут, да, в институте, там, потому что таков процесс концентрации. И все остальное знание, оно теряет постепенный эффект, да, со временем, вы знаете, да? То есть информация идет, может, интересная, но процесс концентрации, он уже ослабляется, а мы вот даем лекции, вот представьте, 3-4 часа. Почему? Поскольку я очень редко приезжаю, и поэтому такой, как сжатый, знаете. Потому что если разбить это на 40 минут, то это надо было неделю нам встречаться, так сказать, то есть концентрированное. Я в расчете на вашу память и на ваши ощущения, так сказать. Человек, может быть, не до конца помнит, о чем было, но само вот это чувство, да, оно все уже четко укрепилось, и человек начинает действовать. Итак, когда человек спит, то есть не бодрствует, а в тонком состоянии пребывает, нидра называется, во сне, то этот фантом очень уплотняется, и когда человек встает с кровати после ночного сна, остается этот фантом, такой энергетический слепок. И все органы тела там в нем присутствуют, все. И существует очень много живых существ, которые за ночь присасываются к человеческому телу и также присасываются к этому фантому. Если человек встает утром, вот просто кровать заправил, тряхнул, он никуда не исчезает. Просто через него проходит так, знаете как? Сквозь него проходит. Эти фантомы разбиваются только водой. Только водой. Почему это делается в ведической культуре? Потому что все вот эти живые существа тонкие, они так и остаются на вашем теле. И вы уходите на работу, и вдруг у вас какие-то проблемы, где-то вы споткнулись, где-то автобусом вас прижало, или что какие-то головные боли. И поскольку человек знания этой связи не имеет, что там кто-то присосался, и эта связь остается, у него разные проблемы могут, а он даже не может понять причины. И он там таблетки глотает, что-то делает. Но все вот в этих фантомах заключено. Поэтому, когда человек просыпается, он должен просто воды взять ему в чашечку какую-нибудь и подойти и так просто сбрызнуть кровать. Если вы на кровати спите, под кровать тоже бы неплохо брызнуть. Они и снизу иногда бывают. В ведической культуре и цивилизации это было, ну, просто все знали, это дети, все. Такие вещи, так сказать, элементарные. Также после того, как вы это сделали, вы заправляете кровать, нужно совершить полное омовение. Женщинам ведическая литература, поскольку по правилам, по знанию, женщины должны ходить с длинными волосами. Короткая стрижка – это не очень благоприятно, но это допустимо. Допустимо выше ключиц, да, такой волосы там. Есть разные предписания, выше мочек уха там и далее, далее. Мужчинам рекомендуется, конечно, чем короче, тем лучше. А если они носят длинные волосы, то они должны их в пучок. собирать. И женщины все должны обязательно волосы в пучке носить. То есть длинные волосы, распущенные волосы – это очень большая проблема. И люди не знают этого сейчас, по крайней мере, в нашу эпоху. И они распускают волосы, потому что они думают, что они такие красивые становятся. Женщина думает, распущенными волосами я красивше. Красивее. Но за этим стоит очень серьезная наука. Я еще раз хотел бы вас предупредить, что ведическая культура, в ней ничего абсолютно не построено на эмоции, на какой-то. Все построено на строгом знании. Губы красят, ресницы подводят. Все это аюрведические лекарства, от конъюнктивитов, губы, температурный баланс, режим, не такие помады, не такие все, румян на лице, давление снимает и так далее. То есть все на самом деле идеально, все научно. Ничего просто так, ни одного кольца, ни одного украшения в ушах вы не увидите, чтобы оно не было связано. То есть все это определенные виды очищения, защиты и так далее. Для красоты такого понятия в ведической культуре, хотя это самая красивая культура, это самые красивые женщины, это самые привлекательные мужчины, но как вот просто, что это только для красоты, там такого не бывает. Нету там такого. Что вот просто я одел вот такие красивую оправу, или там такие красивые сережки, или какой-то камень. Все камни подбираются индивидуально. На какой стороне они должны носиться, на каком пальце, в какой оправе должны быть, какая оправа должна быть, граню. Все индивидуально рассматривалось. Это целый огромный потенциал. Сейчас женщины дырочки колют в ушах, даже не знают, что они делают. Любое смещение, даже миллиметровое смещение, если вы не знаете ухо, да, мочки тонкие все вот эти, у вас зрение снизится, у вас могут быть проблемы по женской части, там куча всего, потому что вы неправильно не знаете, и где-то в магазин пришли или какой-то там глажки, говорите, глажка, пробей-ка мне ухо, так сказать, гвоздем, и она вам, так сказать. В ведической культуре бы это было бы полным проявлением невежества. Человек даже не знает, что проколов неправильно уши, он может приблизить свою смерть, на 20-30 лет потерять жизнь только из-за неправильно проколотых ушей. Он может изменить определенные виды протечения энергии, определенные потенции может потерять и так далее. Весь организм – это такая тонкая субстанция. Я говорю, вот особенно те, кто с акупунктурой связаны, я думаю, знают об этом, что это такая просто маленький укол, и ваша жизнь разрушена полностью. Маленький укол, незначительный, не до крови. Кольнуть человека в одно место, и вся его жизнь будет превращена в ад. Понимаете? Итак, человек должен сделать полное омовение. Для женщин рекомендуется, у которых длинные волосы, голову не мочить полностью, а просто смачивать руки и обрызгать. После чего волосы должны быть очень хорошо расчесаны. И лучше всего деревянным гребешком. Серебряным, золотым, но золотым сейчас не рекомендуется, серебряным каким-то. Но вот эти всякие пластмассовые, они не рекомендуются, поскольку они электроносители. Знаете, такие больше электроносители, чем все деревянные вещи. И волосы должны быть очень хорошо расчесаны и в пучок собраны. Женщины всегда должны ходить с собранными волосами. Сканда Пурана говорит о том, что если женщина распускает волосы не перед сном и не перед мужем, то она будет являться объектом собирания чужой кармы и будет атакована. Распущенные волоса – это человек, то есть женщина, она будет атакована 100%. Какими-то бандитами у ней постараются ее где-то напасть на нее каким-то образом и так далее. То есть вся негативная информация через распущенные волосы собирается женщиной. Потом еще один из факторов распущенных волос. Если вы видите женщину с распущенными волосами, происходит такое воздействие на вашу половую потенцию. И говорится, когда женщина распускает волосы, то она проявляет тем самым аспект похотливости. То есть она хочет проявить, возбудить других мужчин. Не вас, а других каких-то мужчин. Поэтому вы наверняка замечали, сами даже женщины, что волосы распускают, чтобы быть перед кем-то еще красивее. Да? Ну так, показать свои волосы. То есть привлечь к себе внимание. А значит, причинить беспокойство своему мужу. То есть когда женщина где-то на стороне пытается себя преподнести, то беспокойство приносится мужу в первую очередь. Значит, она, так сказать, вредит своему мужу. И у мужа начинаются разные беспокойства, все эти ревности, скандалы и все остальное. Поэтому тоже это не рекомендуется. Это статус целомудрия женщины, когда женщина бережет свою семью и не пытается понравиться другим мужчинам. Это сейчас так делается, потому что мужчины эгоистичные, так сказать. Поэтому даже их специально заводят так, чтобы он больше внимания обращал, так сказать, сам. А то уйду к другому. Это только в век Кали так делается. И поскольку женщины тоже, они, так сказать, очень, проблемы у них с вожделением очень серьезные, так же, как и у мужчин. Итак, полное омовение должно сделаться для того, чтобы полностью смыть с себя вот эти живые существа, которые и на теле. Есть 12 основных мест на теле, к которым всегда, каждую ночь присасываются эти живые существа. Всегда. На протяжении практически всей жизни человека. Поэтому утром нужно их смыть. Для них вода – огонь. В их мире вода – огонь. А огонь для них, как вода. То есть огнем с ними вы ничего не сделаете. Водой все, они разрушаются сразу. После этого, значит, вегетарианский завтрак. Люди идут на работу там с детьми. И еще один из важных статусов такой, я вам говорю, первая ступень. То есть то, что подходит сейчас для вас. Я не буду говорить идеалы какие-то. В идеале человек встает в 3:30. Нормальный вот, человек, который практикует серьезно, он встает каждый день в течение всей жизни. В 3:30 встает. Он делает омовение, так сказать, все это прочитает 2 часа. Он читает махамантру 2 часа. Есть несколько способов чтения махамантры. Это сидя и стоя тихонько ходит он. То есть в движении можно повторять тоже, ходить. После этого он должен читать Шримад Бхагаватам каждый день. Он должен на санскрите вслух произносить эти стихи, читать переводы, комментарии, несколько стихов. После этого он должен приготовить пищу. Когда пища готовится, перед тем, как ее съесть, с нее должны быть сняты все. Она должна быть предложена. Предложена Богу. Вы знаете, даже в любой религии там, кстати, молитву читают. Эти все звуки, они снимают определенный кармический статус этой пищи и наполняют ее определенным видом другой энергии. Это называется на санскрите прасад. Сегодня вот я покажу, как это делается. У нас запланировано. Дальше человек совершает определенную деятельность. Обязательное чтение Шримад Бхагаватам по утрам – это просто закон. Вечером – чтение Бхагавадгиты. То есть в общей сложности человек где-то на чтение священных писаний уделяет час. Час в сутки. То есть полчаса утром где-то должно уделяться. Это в идеале. Я говорю об идеале, а сейчас мы не можем говорить об идеале, когда люди только начинают. Итак, вечером вы приходите, еще что необходимо знать, что вечером сразу перед сном полное омовение нельзя делать. Как правило, за 1.5-2 часа до того, как вы засыпаете, вы можете сделать полное омовение. Сразу перед сном омовение не делается, потому что смываются очень важные тоже определенные оболочки энергетические, очень важные, которые могут ваш сон потом потревожить. То есть они могут воздействовать на ваше беспокойство во сне. Еще что очень важно. Подмышки, вот волосы подмышками есть у всех, подмышки должны всегда быть строго выбритыми. В йоге этому придается очень важное значение. Подмышки всегда должны быть выбритыми. И вообще уход за телом в любой йоге, в любой школе очень важный. То есть уши должны всегда там, иногда у людей смотришь, там серо прямо. Носоглотка, зубы, я уж не буду говорить, что зубы надо чистить, я думаю, вы все знаете. Уши, нос, всегда все должно быть приведено в порядок. Никаких заросших шей там и все. И очень важное значение уделяется аспекту ногтей. Это тоже определенный мистический, есть энергетический потенциал. Ногти у мужчин должны быть подстрижены коротко всегда. Никакой грязи под ногтями ни в коем случае не допускается. То есть это невежество быть с длинными ногтями, да еще с грязными какими-то. И вот есть люди, там они на мизинце вот такой ноготь отрастят, там они говорят, мы голову чешем и в носу ковыряем. Такое удивительное такое. Потрясающее. Это Кали-юга. Культура Кали-юги. То есть без культуры. Ногти должны быть коротко подстрижены, обработаны руки всегда. На ногах все всегда, никаких мозолей, ноги все аккуратные всегда, аккуратные руки. То есть никаких таких проблем не должно ни в коем случае допускаться. Подмышки всегда выбриваются идеально. Подмышками быстро довольно волосы растут, поэтому обычно через день, через два обязательно бриться необходимо. Также после каждого отправления естественных надобностей, даже человек по-маленькому ходит, гениталии должны подмываться. Всегда. Это обязательно абсолютно. Я сейчас объясню, почему. Когда человек опорожняет кишечник, в идеале он должен совершить полное омовение. Но если нет возможности, то он очень хорошо должен подмыться. И лучше всего делать это еще и с мылом. Я объясню. То есть в йоге сразу все. То есть человек ни в коем случае не ходит таким, знаете, как бумажкой там или что-то. Представляете, это одно и то же, что утром встать и бумажкой вытереться и пошел. То есть столько нечистот, столько грязи. Представьте, вот вы утром встаете, вместо мытья газету взяли, так растерли, вытерлись и пошли. Это же смешно, так сказать. Еще на лице столько грязи нету, как в анусе, в гениталиях. Ну, почему-то там, кстати, бумажка применяется. И самое еще потрясающее, когда вот уже человек разбирается, он думает, боже мой, какая грязная нация, он начинает думать. Вот люди в лучшем случае ходят в баню, ну, то есть до гениталиев и до ануса добираются, в лучшем случае еще многие раз в неделю. Это потрясающе. Это и есть культура. Это безобразие. На самом деле это ужас. То есть люди очень нечистоплотны. Это век Кали. Я думаю, что вы по-другому так содействуете, но я просто говорю вам о идеале. То есть то, что считается нормальным положением. Дело в том, что все запахи, связанные со шлаками, то есть вот запах мочи, пота, кала, мы можем думать, что наш нос не улавливает это, да? Но у нас разная шкала. А тонкие живые существа, у них более тонкое обоняние и более тонкое осязание и все остальное. И все вот эти шлаки, вот эти запахи, являются дорожками для низших существ. И есть врата, то есть у нас в теле 9 врат. Уши, вот, ноздри, рот, там, анус, гениталии. Все. И эти живые существа по этим дорожкам, они попадают к нам в тело. По этим дорожкам через эти врата. Поэтому в Бхагавад-гите там тоже стих есть, что все врата должны быть освящены знанием. Значит, нужно знать, как с ними обращаться. То есть всегда очень идеальная чистота должна быть. Идеальная чистота тела поддерживается. Это йога. То есть как человек должен быть чистым и снаружи, так же и изнутри. Это значит, человек становится постепенно йогом. То есть он очищается и не только из внешней, но и изнутри. Это сознание. То есть даже по гигиене можно видеть человеческий уровень. Ну, вы, я думаю, знаете это. Гигиена – это очень важный такой тоже аспект. Ну так, в основном я вам рассказал. И еще хотел бы рассказать о двух самых важных постах. Сейчас я не буду говорить о других постах каких-то, я скажу о самых важных. Они называются Экадыши. Эка-1, Деша-10. 11-й день прибытия Луны, то есть увеличивание, ну это фаза, и убывающей Луны. 11-й день прибывающей Луны и 11-й день убывающей Луны – люди ни в коем случае не должны принимать в пищу зернобобовые продукты. Зернобобовые. Ну, я думаю, не надо, да, объяснять, что какие зерновые, какие бобовые, так сказать. Женщины, я думаю, все знают, мужчинам расскажут, что за зерновые, бобовые. 11-й день. Поскольку по потенции Чандра-Шакти, лунных отражений, говорится, в этот момент 11-й день прибывающий 11-й день убывающей Луны на определенной местности, там, где этот 11-й день фиксируется, прибывающий или, допустим, убывающий, там все кармические реакции этой местности в этот момент входят в зерновые продукты и в бобовые. То есть не ваша карма входит, а карма этой местности всей, то есть всех людей, там, кто есть, со всеми их поступками. Поэтому Сканда Пурана, этот пост особо, это самые главные посты, вот эти 11-й прибывающий день, 11-й Луны и убывающий. Ни в коем случае человек не должен вкушать зернобобовые. И рекомендуется до 12 часов дня ничего не кушать и не пить воды. Более серьезным людям рекомендуется поститься полностью сутки до восхода солнца. То есть сутки до восхода солнца. Еще более серьезным людям двадыши. Двадыша – это значит двое суток без употребления воды и пищи. Есть троядыши, это трое суток без употребления воды и пищи. Есть четурдыши, четверо суток, с 11-го вот этого дня, четверо суток. Ни воды, ни еды. Но это зависит от ступени, насколько человек, так сказать, квалифицирован и все остальное. Не пытайтесь это сразу имитировать, иначе опять, как сказать, заставь Богу молиться, так сказать. Лоб не расшибайте, пожалуйста. То есть будьте разумными людьми. И есть панчадаши, это пять суток. Без воды, без еды абсолютно. И вот эти экадыши – очень удивительные вещи. Вот говорится, что когда человек постится в экадыш, полностью постится, он любого своего родственника может поднять с низшей планеты и вернуть его на земной тип, и он получит тело. То есть если он себе наметил, что в экадыше я должен поднять вот там своего отца, чувствует из всего узнавшего. Или, вы знаете, бывает, людей во сне беспокоят, какие-то родственники приходят, и говорят, я так здесь страдаю, и что-то такое. Это факт, что они находятся в адском положении, то есть на адской планете, и им дается определенный срок связи, то есть несколько телефонных звонков, если так сказать. Несколько телефонных звонков. Я могу вам объяснить, как это происходит, ну, так адаптированно, что это будет так, но я просто таким более адаптированным языком расскажу. Когда человек попадает на адскую планету, он Во-первых, человек после смерти начинает видеть, что смерти нет. Это первый шок, который человек начинает испытывать. То есть он-то думал, что смерть – все, меня нет. Но первый шок, когда вот он по этому туннелю, потом туда-сюда, и он себя осознает, я есть, он помнит номер своего паспорта, он видит, так сказать, в течение почти 9 суток свои все эти поминки, там родственники, что про него говорят, он быстро, мгновенно перемещается на уровне Акаши-Патана, то есть о ком он подумал, он со скоростью прямо мыслей может переместиться к любой своей подружке, увидеть, что про него говорят, мгновенно он. Потому что в эфире, вы помните, я говорил, что скорость движения просто потрясающая. В течение 9 суток потом его тело начинает трансформацию, то есть вот эта астральная оболочка начинает трансформироваться, приходит на ментальный уровень, да, там. И ну, вот это вот 9-40 дней, вы знаете, да, приблизительно это связано, то есть это точно связано с этим, но сейчас люди, поскольку немного в другом статусе находятся, у них быстрее происходят все эти вещи. Это уже с прошлого осталось. Итак, вот самоубийцы, или люди убитые насильно, то есть их насильную смерть приняли, убили, машина сбила в раннем возрасте от какой-то травмы, от хулиганов. Все они попадают в мир привидений, во-первых. Все эти люди становятся привидениями. Все самоубийцы и все насильно убиенные. Они становятся привидениями. Привидением быть очень плохо. То есть есть описание. И дело в том, что привидения, они вынуждены причинять беспокойство даже своим близким. Вынуждены, они поставлены в том мире в такие условия. И особенно все проблемы суицида связаны с воздействием вот этих привидений и всяких духов. То есть очень часто, может быть, вы слышали, как когда муж там уходит или сын, и с того света матька приходит к ребенку, говорит, давай это тоже, и появляется желание повеситься или что-нибудь такое. То есть они очень заинтересованы все свои привязанности перетащить туда же. И они знают, что чтобы вы попали в их мир, вы должны тоже получить какую-то насильственную смерть, совершить самоубийство. Иногда они делают так, что они воздействуют на ум человека, и человек попадает под машину, но только из-за того, что его родственник хочет, чтобы он пришел к нему. Даже своих детей матери хотят туда забрать, в этот мир и так далее. То есть они устраивают эти ситуации через воздействие на ум этим живым существам, и они попадают по каким-то, выбрасываются из окон, так сказать, всякое бывает. То есть. И вот когда живое существо попадает в положение привидения или еще оно попадает на какую-нибудь низшую планету адскую, то ему дается несколько возможностей соединиться со своими близкими. Вот я почему говорю, несколько звонков, понимаете, вот таких. На уровне памяти. На уровне памяти есть тоже вид такой энергии, который вас соединяет по памяти. Знаете, да? В смысле, почему памятники ставят? Хотят подпитываться через определенный импульс совместной памяти. Все это энергетические вещи. Почему на демонстрацию? Вы никогда не замечали, что наша страна так настолько мощная оккультная страна с этой пентаграммой на Кремле и все с мавзолеями, все с этими демонстрациями? Вот вы помните, были времена, когда вы можете сделать даже какой-то скверный поступок и ничего, но если вы не придете на демонстрацию, вот почему? И все говорят, ну это солидарность показать. Но почему такое огромное значение нужно было? Это есть коллективное выделение определенных видов психической энергии. Надо было кричать на демонстрации. Вы замечали, да, это? Кричат лозунги, вы должны кричать. Да здравствуй, ура, ура. И никто не знает, почему, для чего это необходимо. Все думали, просто так, чтобы все слышали. Но все более, так сказать, серьезнее. Эти процессы связаны с оккультными науками, с определенными видами выделения психических энергий, подпитывания определенных личностей и так далее. То есть это очень серьезно все. Но поскольку общество в невежестве, ему трактуется так. Потому что если оно узнает, как на самом деле, оно откажется так действовать. Вы понимаете, да? Оно откажется это делать. Поэтому аспект добровольности вводился, то есть путем введения определенных ценностей, и тогда вроде они добровольно начинают. Так же, как аплодисменты. Это тоже определенные выражения. Вы замечали, да, было такое, когда аплодировали, бумажки давали, и кто-то соскакивал и начинал кричать, да здравствуй там. И все так понимали, все со страхом хлопали и кричали со страха. Другой вид импульсов выделяется и так далее. То есть все это огромная наука, и все не просто так сделано. Все эти определенные металлы, почему из рубинов сделали эти звезды, почему серп и молот, это оккультные знаки. Если вы возьмете ведическую литературу, то вы разберетесь, что это за знак, что, чего. То есть на самом деле за этим стоят очень серьезные мистики, люди, которые говорят, что Бога нет, и полностью используют такие виды оккультных систем, что вы просто были потрясены. Даже на шифронах, на петлицах, какие распределяют. Это полное знание тантры. Как связаться и как связать народ с определенным видом тантры. То есть с определенными силами. И особенно в 30-е годы, вот эти шпалы, шевроны на ГПУ, там эти все системы, структура секретной информации, все это, ну, если давать просто оккультное, то есть просто научно взять веду, вот, читать, и вы будете в шоке. Оба, вот оно что сделалось. То есть есть такие вещи. Итак, для вашего уровня важно начать вот с одного, ну кто-то может с двух кругов начать, но не более трех. То есть если вы начали повторять мантру, лучше повторять постоянно, непрерывно. Постоянно, непрерывно. И вы думаете о том, чтобы прекратить, еще раз говорю, если вы осознаете что-то, что это надо прекратить делать, почему, что, как, какое-то знание, вы знали уже до этого. Я вот знаю, допустим, точно, что все врачи до одного знают, что мясо вредно. Все до одного знают это точно. Но они себя обманывают сами, они говорят, ну нет, ну на самом деле холодно, начинают что-то выдумывать. Хотя любой нормальный врач, чисто просто из того, что его обучали в институте, он понимает, что мясо очень большой яд для организма. Большой яд. Но все врачи, как правило, все мясоеды. Так же, как они все знают, что половая потенция тоже очень важный вид, так сказать. Ну, они все равно. И вы знаете, да, все врачи, пьяницы, курильщики, так сказать, многие. Ну, не все, я говорю, но многие. То есть, почему их и называли? Как попы. Почему это называли? Что врач и поп – это почти одно и то же, да? Что они проповедуют то, чего сами не верят. И что сами нарушают. Поэтому так называли. Так. Врачебная поповщина, так что смеялись, так сказать, об этом говорили. И вот я помню, как врачи были потрясены, этот бум был... Когда отец гнойной хирургии, это исторически зафиксированный факт, воин Ясенецкий, вот он ушел в лоно Святой Церкви, для врачей, для всего мирового, так сказать, сообщества врачей это был шок. Как так? Врач! Отец гнойной хирургии, казалось бы, такой материалист, они думали. И он не просто стал, он стал доктором богословия, потом получил такой огромный титул высокий, то есть, и он осознал, через медицину осознал, что Бог есть. А в современном мире, наоборот, через медицину можно осознать, что его нет. А он, так сказать, умудрился это осознать через медицину, что он есть. И он писал эти работы, даже основываясь на медицинских исследованиях, как все это действует и так далее. Итак, еще хочу вам рассказать, что в бхакти рекомендуется всем, да и кто и не в бхакти, посвящен кантимал, канту закрывать. Если вы помните, я уже объяснял, туласи. Это называется кантимала, вот то, что я на шее ношу. Эти бусы называются кантимала. Канта – это вот дырочка вот здесь. У всех есть здесь вот дырочка. На санскрите она называется канта. Через канту живое существо во время смерти покидает тело. То есть тонкое тело выходит вот отсюда, как бы поднимается. И сила вся магнетизма, когда тело покидает, грубое тело человек покидает, вся сила выталкивания, она здесь заключена, в канте. И когда... Живое существо неквалифицировано, то есть очень греховно, то в соответствии с кармой живое существо вытаскивает из тела через канту ямадуты, такие живые существа тонкого плана, которые сопровождают живое существо в тонком теле на адские планетарные системы, покрывая его оболочкой времени, чтобы тело не распадалось. Тогда бесполезно справлять 9 дней, там, 40 дней, все это не нужно. Если человек совершил убийства какие-то, то есть очень греховный был в соответствии с законами мироздания, для людей века Кали, то этот человек, несомненно, уходит на адскую планету в первую очередь. Потом он, отстрадав на адской планете, время течет по-разному, поэтому там человек воспринимает время так же, как мы здесь. Но по отношению к нашему времени, там время тянется по-другому, да? Вы знаете, да, что высшие планеты, вот я вам рассказывал вчера это, что, допустим, наши 100 лет, как бы для других живых существ, это секунда. Есть живые существа, для которых нас почти даже не существует. То есть по их измерению времени... Даже какие-то сотни тысячные, даже миллионы доли секунды не существует наша жизнь. То есть они даже не могут осознать, что мы вообще есть. Такова наша жизнь незначительная по сравнению с их измерением времени. Вы понимаете, да? И вот иногда говорят, вот такое живое существо, представляете, мы на планете Земля. Допустим, человек считает 15 триллионов 480 миллиардов лет средней продолжительность жизни живого существа человека на Сатилоке. То есть, представим, у нас сейчас средняя жизнь 70 лет, 70-80 лет. Его средняя жизнь 15 триллионов 480 миллиардов. Как вы думаете, наша жизнь, вот наши 70 лет, сколько соответствует его жизни? Посчитайте приблизительно. В триллионах, вот разберитесь, 480 миллиардов. Даже не секунда, даже никакая, там такие измерения есть только в санскрите. Это трути, там тысячные, возведенные в степень доли одной секунды. Даже чтобы о чем-то подумать, нужно несколько секунд, да? Ну, там, может быть, долю секунды, какие-то маленькие измерения. Все. Но представляете, а наша жизнь по сравнению его времени, он даже не может, вот даже чтобы понять, а есть ли жизнь на земле? Вот смотрите, сколько времени нужно? Вот задать такой вопрос, а есть ли жизнь на земле? Вот сколько секунд прошло? Даже если полсекунды прошло, вот раз и, вот, а есть ли жизнь на земле? Да уже раз и, два и уже прошло, 2 секунды прошло. Так вы представляете, они даже подумать о нас не успевают. Есть ли мы? И здесь какой-нибудь приходит маленький человечек, поднимается откуда-то, и он говорит, я Бог. Поэтому все аватары, все мессии, все инкарнации описаны в ведической литературе. И говорится, что никого нельзя принимать за инкарнацию или за мессию, если о нем не упомянуто в Пуранах. В Пуранах упомянуты все мессии и все инкарнации на 1 000 000 лет еще после нас. Все абсолютно, до акта разрушения. И каждую кальпу даются знания, в этой кальпе какие придут инкарнации, аватары, воплощения. Все до одной перечислены. Нет ни одного, чтобы он пришел, а о нем не было упомянуто. И ведическое знание сразу предупреждает, никого не принимайте, если о нем не упомянуто. Никого. И потом вы вот послушаете лекции, где я читаю Бхагавад-гиту Пурану, там лекции, где я перечисляю все инкарнации, прямо зачитываю. Там описывается в Кали-Югу, в нашу вот 432 тысячи лет, какие аватары, какие, кто будет учителями, какие знания распространять. Это было указано уже за многие тысячи лет. И начинается миссия с Господа Будды, потом Христос, Магомед, Шри Чайтанья Махапрабху, Прабхупада. Это вот человек, который перевел вот эти книги, там о нем предсказание, большой раздел. После этого большой раздел предсказаний Калки-аватар. Калки-аватар – это последний аватар Кришны, приходит в конце века Кали. Он появляется в Шамбале, и он проявится как великий воин, и он довершит. Он придет как верховный судья, он будет воином. И он уничтожит всех неправедных людей. Будет большая битва, и он возглавит эту битву. Он придет со своими 110 тысячами спутников воплотиться на земле, и вот такая армия будет, и они уничтожат все неправедное население. То есть он будет, говорится, мечом правосудия, его называют Калки-аватара ведическая литература. И если мы рассмотрим по ведически Библию, то мы четко увидим, что это говорится в Библии. Они неправильно хронологию проводят, поскольку они не с позиции как бы этого знания воспринимают. Там говорится в Библии о Калки-аватара. Именно о Калки-аватара говорится. Как вот верховный судья, Господь явится, в Пуранах говорится, вот в Шримад-Бхагаватам, что Господь явится как верховный судья. Также в Шримад-Бхагаватам вы можете найти все эти предсказания, где, как, что рождается. Итак, вот эти ямадуты, тонкие живые существа, забирают человека из Кханты, поскольку здесь как бы весь основной магнетический центр. Кханти-мала описывается, что у кого Кханта закрыта малой, мала – это такое дерево, его называют туласи. Оно растет в Гималаях, и также сейчас как бы оно спущено в Векали. Это считается самым священным деревом творения. Это дерево, когда кханта закрыта, никогда этот человек, если в момент смерти у него кханта была закрыта, он не попадет в ад, даже если он грешник. И вот эти живые существа, у них есть указания. Ямараджа – это бог смерти. Почему даже в России называли яма, да? Яма вот эта, куда бросали, долговая яма, когда наказывали, в яму бросали. Яма – это как бы к богу смерти. Яма означает. И даже в русском языке это слово. Яма-радж. Раджа означает царь. Царь смерти. Есть такой полубог, который является дхарма-раджем. То есть он следит за всеми, как кто куда идет, как бы вот, ну, осуждает, как прокурор, будем так говорить, вселенский прокурор. И у него есть там следственная система, все, также департамент есть, где все это записывают, описывают, все вам покажут, за что. То есть только лишь живое существо, там даже так интересно описывается, как только живое существо кричит «За что?», как тут же ему предоставляют показать. И когда оно приходит к выводу, что каждый его мотив и каждый поступок полностью учитывался, это живое существо прекращает кричать «За что?» и просто кричит от боли и ждет, когда это наказание кончится. И так говорится, что когда кханта закрыта малой, то эти живые существа не забирают этих людей. И были очень большие эксперименты проведены. Вот в частности, вы слышали же такой доктор Моуди, да, есть вот посмертный опыт, всякие фильмы показывают, состояние клинической смерти. И браманы, вот индусские, они предлагали ему, чтобы он одевал. И люди, которые начинают умирать, одевал. И ни один опыт не завершился, потому что ни один не впал в состояние как бы этой смерти, ни у кого не было этого опыта, чтобы кто-то пришел, потому что была вот эта штучка на кханте. Если вы ее снимаете, то у человека сразу он видит этих живых существ, которые его хватают. Ну, это тонкие, тонкие живые существа, то есть мы их не видим. Так же, как сейчас здесь тоже присутствуют какие-то живые существа. разного типа, и люди тоже не видят их, поскольку зрение, глубина зрения и глубина воспринятия вибраций и разных видов излучения уже нарушена. Так сказать, 10 раз деградированные люди. И вот кантималу носят на шее, закрывают, и обычно ее не снимают ни при каких обстоятельствах. Ни когда моются, ничего, она круглые сутки всегда носится. Если даже она там сломается, порвется, нужно опять собрать. И обычно все кантималу носят. Кто знает эти вещи, и векаль рекомендуется всем. Даже верит человек, не верит, детям, там, старым людям, лучше одевать.